Но когда на следующий день она хотела выйти из своей комнаты, то обнаружила, что дверь была заперта на ключ, и что на этот раз она действительно оказалась в тюрьме. На небо все набегали тучи, и она подумала, что, возможно, Гарлан вовсе не был таким безумцем, каким его хотели представить. В этот день она увиделась лишь с Годивеллой, которая принесла ей поесть. Та, естественно, оправдывала маркиза. «Господин Фульк говорит, что вам лучше побыть у себя, он очень сердит на вас». «Почему?» «Потому что я помешала ему совершить еще одно убийство». «Не станьте же вы всерьез жалеть этого негодяя! Вы что, забыли, сколько зла он причинил?» «Он был так послушным орудием, а главный виновник, как вам прекрасно известно, не он». «О, Годивелла, как вы изменились! Вы раньше и любили меня, по крайней мере, мне так казалось». «Я вас по-прежнему люблю, госпожа Гортензия. Это не я изменилась. Вы сами не хотите стать нашей». «То есть жить с этим чудовищем? Как бы я смогла, зная о нем то, что я знаю?» «Годивелла, вот вы боитесь Бога и говорите, что любите меня, а сами только выполняете волю маркиза». «Я всю жизнь свою ничего другого и не делала, и потом я всегда его любила. Я уж не скрывала от вас, постарайтесь набраться терпения. Если будете вести себя смирно, господин Фульк понемногу успокоится, я знаю наверняка, все уладится. Самое плохое, что у вас обоих одна и та же кровь, и горячая». Гортензия поняла, что от старухи ничего путного не дождешься. Она упорно цеплялась за несбыточную мечту объединить всю семью вокруг колыбели ребенка, которого она любила, не в силах понять, что это была всего лишь мечта. Для нее то, что Гортензию держали в заперти, было лишь наказанием добрым родителям строптивой девочки, которая плохо себя вела. Да он простит ее, когда сочтет, что она достаточно наказана. Возможно, причиной слепоты Годивеллы была всего лишь старость. Но как бы то ни было, она отказывалась поверить в очевидное. Все для Гортензии было очень грустно. После ужина Гортензии показалось, что стены комнаты поплыли кругом ее, затошнило, и, склоняясь над своим тазом, она подумала, что Гарлан говорил правду, ей действительно угрожала опасность, и никому здесь нельзя было доверять. К счастью, это оказалось простым недомоганием, но все же ночью она никак не могла заснуть, и на следующий день чувствовала такую слабость, что даже не встала с постели. Годивелла, явившаяся с завтраком, застал ее бледной и всклокоченной, однако не обеспокоился. «Это все вчерашний капустный суп», — сказала она. «Он был слишком жирный. Господин маркиз шругал меня, у него тоже болел живот. Я приготовлю вам отвар». Хоть ее слова чуть успокоили Гортензию, все равно она ничего не смогла проглотить, кроме воды из кружки. Целый день она пила только воду и думала, сколько еще сможет так протянуть. Она старалась рассуждать здраво и в конце концов пришла к выводу, что пока еще остались силы, надо пытаться бежать, даже с риском сломать себе шею под башнями замка. Все лучше, чем ожидавшие ее медленной агонии. Счастью, головокружение прекратилось, и тошнота тоже. Надо связать веревку из всего, что было под рукой, из простыней, одеял, занавесок, полога, даже платьев. И стадо станет до подножия замка. Гортензия чувствовала в себе достаточно смелости и силы, чтобы попытаться спуститься по ней. Как только Годивелла, ворча, унесла поднос с нетронутой едой, она горячо помолилась Богу, вручая ему свою душу, и взяла за дело. Она уже начала снимать с кровати простыни, как вдруг с треском разлетелось оконное стекло. Кто-то очень сильно, может быть, даже с помощью прощи, бросил туда камень, и он закатился под камин. Со времени приключения в Морле Гортензия была знакома с таким видом переписки. Она подобрала камешек, к которому действительно с помощью обрывка тонкой бичевы была привязана записка. Вся дрожа, она разрезала веревку, и сердце запрыгало у нее в груди. Она узнала почерк Жана. В записке было всего несколько слов. «Оставь окно открытым и погаси свет. Но ей казалось, что это была прекраснейшая любовная поэма. Жан вернулся, Жан был здесь, рядом, он пришел к ней на помощь. Задув свечу, она подбежала к окну и распахнула его. Черная холодная ночь была уже наполнена запахами осени, но дождя, к счастью, не было. Высунувшись из окна, Гортензия заметила внизу у стены черную тень. Вот до ее ушей донесся тихий свист, она поняла, что Жан сейчас полезет на стену. В тот же миг она услышала шаги в коридоре, захлопнула окно и с бьющимся сердцем прислонилась к нему спиной. Шаги стихли у ее двери. Там был маркиз, может быть, даже он собирался войти, ведь на этот раз у него был ключ. Нескончаемо потянулись мгновения. Если он войдет, Гортензия зажжет свет и громко закричит. Жан все поймет. Снова послышались шаги. Кто-то явно нехотя удалялся. Гортензия ясно услышала, как неподалеку захлопнулась дверь, и возблагодарила Бога за то, что Жан приказал ей потушить свет. Маркиз, видно, подумал, что она заснула и не стал входить. И она снова кинулась к окну. Тень уж маячила где-то поблизости, было слышно тяжелое дыхание. Нелегко было Жану взбираться. Глаза ее привыкли к темноте, и она могла четче различить его фигуру. Как он находил места, куда поставить ногу, за что уцепиться? Она вспомнила, что он видел ночью, как кошка, был таким же цепким и гибким. Минута, за ней еще одна, такие долгие тревожные мгновения. Наконец, рука Жана ухватилась за подоконник, еще секунды, и он уже в комнате. И Гортензия, еле сдерживая радостный возглас, кинулась к нему на шею, что было силы сжала в объятиях, он ласково отвел ее руки. — Дай вздохнуть, душа моя, мне нужно перевести дух. Как жалко, что этот чертов маркиз перекрыл другой выход. Я уж не надеялся тебя когда-нибудь увидеть. Где ж ты был? В Париже, где же еще? Тебя искал, хотел, чтобы мы вместе повели борьбу за сына. Я нашел только твою подругу Фелисию, она как раз собиралась ехать в Австрию. Она просила меня тебя поцеловать, но прежде чем выполнить ее просьбу, я поцелую от себя. Он подарил ей долгий страстный поцелуй. Прижавшись к нему, Гортензия ощутила, как сердце Жана постепенно начинает биться в обычном ритме. Я должен был вернуться раньше, но с дилижансом случились неприятности. На нас напали вооруженные бандиты, ограбили. Некоторые пассажиры даже пострадали. Тебя не ранили? Нет, но убили форейтера. Пришлось помогать остальным, потом дождаться жандармов. В общем, одна задержка с другой. Признаться, когда я ехал в Париж, то надеялся заручиться поддержкой короля и с его помощью добиться, наконец, справедливости. Но Фелисия рассказала мне, что у тебя вышло из этой затеи. Ну и глупышка же ты! Не дожидаясь меня, явилась в этот проклятый замок и попала в капкан. Как ты? Неважно. Мне кажется, они решили меня отравить. Я сегодня пила только воду, потому что вчера плохо себя почувствовала, и все-таки ночью хотела сбежать через окно. Рискуя разбиться... Нет, ты действительно уже не надеялась увидеть меня? Надеялась, конечно, но только я боялась, что ты приедешь слишком поздно. Вместо ответа он только сильнее прижал ее к себе, а потом отпустил. А теперь пора отсюда выбираться. Закрой окно и кричи. Кричать? Да, зови на помощь, кричи. Пожар, все что угодно. Ведь дверь твоя, полагаю, заперта на ключ. А маркиз по-прежнему ночует у себя в комнате? Да. Тогда делай то, что я говорю. А я встану тут сзади. Чуть замешкавшись, как обычно, когда боишься нарушить ночную тишину, Гортензия закричала. Голос ее разорвал глубокую тишину ночи. — Сюда! На помощь! Помогите! Скорее! Она так громко звала, что даже не услышала шагов маркиза. Но вот в замке повернулся ключ, дверь распахнулась. На пороге в халате с свечой в руке стоял Фульк де Лозарк. — Что случилось, Гортензия? Да что? Больше он ничего сказать не успел. Сильный удар кулаком оглушил его и повалил на ковер. По полу покатилась горящая свеча, Жан наступил на нее, сбивая пламя, и схватил Гортензию за руку. — Идем, Франсуа ждет нас у реки. Где ребенок? — В кухне, с ним там Годивелла, но придется ей отдать нам его. Если бы Жан не поддерживал ее, Гортензия не смогла бы живой и невредимой добраться до нижних ступенек. На лестнице было темно, как в могиле. но лесной отшельник ориентировался в темноте, словно видел все так же ясно, как днем. Они побежали в кухню. Гудивела, разбуженный шумом, уже встала. В свете ночника она в белой юбке, рубашке и белом чипце обходила на призрак. С первого взгляда, узнав Жан, она, вопреки опасениям Гортензии, кричать не стала. Сказала только: «Это ты, волчий Жан. Я знала, что ты когда-нибудь придешь». «Знала, говоришь, старая ведьма. И потому, наверное, пыталась отравить ее». Под грузом свалившегося на нее обвинения Гадивела даже отшатнулась. «Я? Отравить ее? Дочку Виктории? Нехороший ты, должно быть, человек, волчий Жан, коли подумал такое. А вы-то, госпожа Гортензи, я думала, вы меня знаете». «Она-то ни при чем, Жан, клянусь тебе. Давай-ка лучше поспешим. Маркиз ведь всего лишь потерял сознание». «Вам нужен малыш?» — взвыла Гадивела. «Малыш. Да и вы тоже, если хотите, Гадивела. Вам нельзя оставаться в этом проклятом доме». Но та лишь покачала головой и пошла за ребенком к колыбели. Гадивела передала его с рук на руки Гортензии, а у самой из глаз ручьями текли слезы. «Нет, я же вам сказала, мое место здесь». «Поговорили, и хватит», — прервал ее Жан. «Надо бежать, пока не проснулись Шапи и остальные. Открой нам дверь, Гадивела». И он побежал к прихожей. Но голос Гадивелы остановил его на полпути. «У меня нет ключа, волчий Жан. С тех пор, как вернулась госпожа Гортензия, господин Фульк держит его у себя». В желтоватом пламени свечи, горевшей в руках у Гадивелы, предстали перед ними во всем своем величии массивные средневековые двери, большие черные скобы, засовы и огромный замок. Надежные двери, они были непреодолимым препятствием для всякого, кто захотел бы тут проскользнуть. Никакая человеческая сила не могла заставить их даже пошатнуться. — Стойте здесь, — приказал Жан. — Я поднимусь за ключом, он должен быть у него в кармане. — Не стоит трудиться. На верхней ступеньке неожиданно показался маркиз. Он был немного бледен, пошатывался, но все же стоял на ногах и даже держал ружье, нацелив его на Жана. Гортензия вскрикнула от испуга, но маркиз лишь улыбнулся. «Надо было ему сказать, чтоб бил сильнее, милочка. Тот удар явно был недостоин Лазарга». «Я же мог вас убить», — пробурчал Жан. «Стоило только посильнее сдавить вам шею, но ведь...» «Но вы ведь человек принципа. Нечто новое в нашем роду. Пожалели меня, потому что я вам отец?» «Да», — твердо ответил Жан, — «именно потому что вы мне отец. Очень мило. Но я, мой дорогой, чужд подобных нежностей». Он вскинул ружье и выстрелил. Жан вскрикнул от боли, но еще громче и пронзительнее закричала Гортензи, и, не помня себя, с ребенком на руках кинулась заградить собой любимого. «Убирайтесь отсюда, глупая женщина, если не хотите умереть с ним заодно!» — крикнул маркиз. — Гадивела, оттащи ее в сторону, она погубит мне внука. Но Гадивела и не нуждалась в том, чтобы ее подгоняли. Как старая тигрица! Накинулась она на Гортензию, пытаясь отнять маленького Этьена. Ребенок закричал. Они все боролись, когда маркиз, уверенный в своем превосходстве, стал спускаться с лестницы. Раненый Жан стоял, прижавшись к двери, и не сводил с отца глаз. «Впервые в жизни промахнулся», — хмыкнул маркиз. «Видно, голова еще крутится». Он снова вскинул ружье. Вырвавшись от Гадивелы, Гортензия кинулась к нему, но вдруг брошенная чьей-то, не дрогнувшей рукой, в голову убийцы полетела деревянная фигура святого, как обычно стоявшая на сундуке в прихожей. Маркиз рухнул на каменный пол, а из какой-то дыры, как крот из своей норки, весь в земле вылез Эжен Гарлан. Близоруки и глаза сквозь толстые стекла очков оглядывали всех присутствующих. «Вовремя я успел, ничего не скажешь. А вы собираетесь отсюда бежать, да, госпожа Гортензи?» Она уж суетилась возле Жана, поддерживала его, ужасаясь крови, закапавшей куртку. Гарлан подошел к ним. «Что-нибудь серьезное?» — Нет, — ответил Жан, — не думаю, но все равно спасибо, если б не вы. — Оставьте, Собирались бежать, так бегите. И вы тоже, Годивелла. Вам больше здесь нечего делать. Ключ, — вспомнил Гортензи. Пойду наверх, он, наверное, там. Но Гарлан преградил ей путь. Снаружи Шапио с сыном и лакей. Вы что, хотите попасть под их пули, едва вырвавшись из лап маркиза? Нет, идите лучше сюда. Он отогнул край одного из ковров на стене. За ковром виднелось узкое отверстие. — Сюда идите, — повторил Гарлан, — выход у реки. И вдруг на него напал приступ визгливого, истеричного, будто дьявольского хохота. — Помните, как надо мною потешался маркиз? — Из-за этого подземного хода. Так вот я нашел его. Но маркизу ты ничего не сказал. Итак, вперед! — Я не пойду, — стала сопротивляться Годивелла. — Я не оставлю господина Фулька. — Вы нужны моему сыну, Годивелла. — Пойдемте с нами, умоляю вас, вот возьмите его на руки. Этого оказалось достаточно. Без лишних колебаний Годивелла взяла ребенка, прижала его к груди и, даже ни разу не обернувшись, пошла за Гарланом, указывавшим путь. За ней в пролом влезла Гортензи, Жан следом. Ковер на стене снова занял свое обычное место, и теперь в прихожей остался один маркиз. Он лежал распростертый на каменных плитах со скрещенными на груди руками. Длинная узкая лестница вывела их к подземному ходу. Пройти здесь можно было, лишь пригнув голову. Пожалуй, и вовсе придется сгибаться чуть не пополам. — Это я открыл ход, — с гордостью поведал Гарлан. — Недавно кидал в реку комья земли, и вот... Ну, все, дальше вы дойдете одни. Еще 20 метров, и вы снаружи. — А почему вы не с нами? — удивилась Гортензи. — Я же говорила, в Комбере вам будут рады. — Нет, у меня тут есть еще дела. Этот замок теперь мой. Могу делать с ним все, что пожелаю. А вот вам надо торопиться и постараться отбежать как можно дальше. Выйдя, наконец, из лаза, который в самом деле кончался у реки, они без труда отыскали Франсуа, ожидавшего с лошадьми наготове. На одну лошадь Франсуа посадил Годивеллу с ребенком, в седло другой уселись Гортензи и Жан, и вся процессия углубилась в сосновый бор по берегу пенящегося водного потока. Слышно было, как у замка суетится и кричит Шапию, заклиная маркиза отворить ему дверь. — Что там произошло? — спросил Франсуа. — Потом расскажу, — сказал Жан. — Маркиз наверняка жив. Надо отъехать как можно дальше, пока он не спустил по нашему следу своих псов. Важно добраться до Комбера. Там мы уж будем в безопасности. Но тут его прервал грохот взрыва. В небе вдруг появилось кровавое зарево, как бывает на закате перед ветреным днем. Беглецы все как один бросились ничком на скалистый утес, откуда был виден замок, и застыли, пораженные, не веря своим глазам. Лазар горел, из старой башни вырвался сноп искр, а вслед за ним вырос целый столб пламени. Теперь не поняли, почему Эжен Гарлан просил их отойти подальше. Из мести старый химик решил взорвать замок, ведь он безумно считал себя наследником. А хозяин Лазарга попал прямо в ад. Обе женщины торопливо перекрестились, но слезы выставили только на глазах у Годивеллы. Уже под утро Гортензи вышла из дома на террасу. Ей что-то не спалось. Несмотря на усталость и потрясение последних дней, ей не хотелось упускать даже самых первых мгновений новой жизни. Дом еще спал. Жан с перевязанной раной, ожидая прихода доктора Бремона, прикорнул в комнате для гостей. Годивелла с Этьеном расположились в бывшей комнате Гортензи. Франсуа поехал домой. Там его ждала Жанетта. Все уладилось, все теперь встало на свои места. В голубеющем небе еще сверкали яркие звезды, скоро зима, и из сада доносились запахи опавших листьев. Внезапно где-то вдалеке послышался волчий вой. Но теперь Гортензия, услышав волков, уже не дрожала от страха. Она навечно приросла к древней земле Оверни. Поднялся ветер, и Гортензия поплотнее запахнула белую шерстяную шаль. Но в дом не пошла. Она хотела встретить первую зарю своего долгожданного счастья. Конец книги. Май 2011 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.